Глава 16. Вперед из песни. Прямо пойдешь, коня потеряешь. Направо пойдешь, голову потеряешь. Налево пойдешь, убьют. Твоя Василиса. Просто анекдот. Корявые стихи на плохом русском языке разбудили все население небольшого походного лагеря, заставив Софию недовольно поморщиться. Сейчас, по прошествии 3 дней, наполненных бесконечными, о великий Илья Мицадрица, шутка уже не казалась ей столь занимательной. Она проследила за взглядом молодого спецназовца, сейчас внимательно рассматривающего, увлеченно танцующего вокруг костра Рейшу, и расстроилась еще больше. Нет, положительно дурацкая была шутка. Но кто ее за язык тянул? Впрочем, в тот момент, когда Рейша пристала к ней с требованием как можно скорее ознакомить ее с необходимым для поклонения демона ритуалами, ей все это казалось очень даже веселым. И сочиненная тут же молитва воззвания на священном языке и ритуальный танец, за каковой сошел предварительный разминочный комплекс айкидо, исполняемый на рассвете и закате вокруг костра, обязательно с обнаженным торсом. Давая этот совет, она на свою беду не вовремя вспомнила аналогичный эпизод из одной популярной комедии. Примечание. ДМБ-2. Эпизод «Прапорщик Гуру». Конец примечания. Тогда ей показалось хорошей шуткой. Сейчас София была очень рада тому обстоятельству, что отказалась немедленно отвечать на вопрос об угодных великому ореху жертвах, взяв себе время на раздумье. А ведь были у нее кое-какие мысли, основанные на немецкой порноиндустрии и легендах традиционной любви демонов к девственницам. Хорошо хоть промолчать додумалась. В данный момент Фи всерьез обдумывала способ, при помощи которого она могла бы, не задевая проснувшихся варенье религиозных чувств, несколько скорректировать ритуал утреннего поклонения. Новоявленного клирика и первосвященника Великого Ореха начали здорово раздражать придуманную ею же самой правила утренней молитвы. Ладно еще, что удалось отказаться от личного участия под тем предлогом, что посвященный ей уровня родной сестре самого Великого это не требуется, но просыпаться ни свет ни заря от ежедневных воплей, а проснувшись, любоваться на скачущую полуголую арахниду, оказалось вовсе не так уж весело, как ей казалось. Впрочем, со вздохом подумала девушка, кажется, мужская часть отряда будет категорически против любых изменений. Судя по всему, они от этого в полном восторге. Взглянув на спецназовцев, активно присоединяющихся к утренней орейшиной разминке и с удовольствием выполняющих упражнения, не отрывая взглядов от обнаженного бюста арахниды, констатировала девушка, за 3 дня, прошедшие с момента выхода отряда из старого форта, культ Ореха вообще и утренний ритуал поклонения в частности приобрел большую популярность среди мужской части приключенцев. Немногочисленная женская часть, за исключением Орейши, присоединяться пока не рисковала. Однако, судя по многозначительным подмигиваниям и хихиканью, которыми обменивались друэсы, ситуация вскоре могла измениться. А может, идея не так уж плоха, и мне тоже имеет смысл поучаствовать? Внезапно изменила свое мнение Фи, уловив короткий, внимательный взгляд, брошенный Рао в сторону танцующих. «Интересно, а как бы я смотрелась?» Она оценивающе окинула взглядом Орейшу, как раз сейчас выполняющую упражнение на растяжку. Надо признать, гибкость у этой девушки со стрекозиными глазами была просто потрясающей. Возглас Орейши в последний раз разнесся над пустошью, и утренний ритуал завершился. Не обращающая ровным счетом никакого внимания на многочисленные мужские взгляды арахнида, растерлась мокрым полотенцем и все так же невозмутимо пошла одеваться. Понявшись, что представление на сегодня закончено, мужчины тоже потянулись по утренним делам. «М-да», – констатировала София. «Танец, может, и стоит оставить, а вот молитву следует поменять как можно скорее. Сил уже нет слушать это издевательство над великим и могучим. Пусть лучше на своем языке поет. Надо только какую-нибудь подходящую двусмысленность подобрать». Между тем, пока она размышляла, Ольга, дежурная по кухне, уже поставила на костер оставшуюся с вечера кашу с тушенкой, и вскоре по лагерю разнесся аппетитный запах. Позавтракав, отряд продолжил движение к ближайшему людскому поселению. На совете стаи, произошедшем 3 дня назад, перед выходом из старого форта, было решено не пороть горячку, немедленно бросаясь на поиски ледяного трона, о котором сообщил Альфар, а вначале добраться до людей, продать часть взятого в форте старого оружия, за которым ходил отряд Орейши, и раздобыть более подробные карты. Компас, которым являлась кровь Рау, это, конечно, хорошо, но он указывал только общее направление, и было весьма желательно, в добавлении к нему, обзавестись какой-нибудь картой. Путь напрямик далеко не всегда самый удобный и быстрый, и иногда бывает куда легче обойти какое-нибудь болото или гору, чем прорываться через них напролом. Да и брать с собой в опасный поход мало приспособленных к подобному членов отряда Артема с Ириной и Наташей было весьма нежелательно. Благо, как заверил Орейша, в любом поселении чистокровные люди будут находиться в полной безопасности и довольстве. Слишком уж важны для местной цивилизации были чистокровки, единственные, кто мог устанавливать круги чистоты. Правда, у бывших дроэс возникли некоторые сомнения, а смогут ли они, люди из совершенно не магического мира, до сей поры и не подозревавшие о реальном существовании колдовства и заклинаний, устанавливать эту загадочную защиту. Однако Орейша легко и быстро разрешила их сомнения, причем самым радикальным способом. За пару часов она просто обучила всех членов отряда этому действительно вполне несложному ритуалу, правда, проведение которого, как выяснилось, знал каждый местный ребенок. Как показали натурные испытания, защита, устанавливаемая землянами, по своим свойствам ничем не отличалась от той, которую ставили местные маги. По крайней мере, местные твари никакой разницы не замечали, старательно обходя защищенные таким образом стоянки на приличном расстоянии, если имели хоть какие-либо зачатки разума, и с яркой вспышкой сгорая при пересечении границы, если такое излишество, как мозг, у них было не предусмотрено проектом. Благодаря ли наличию подобной защиты, устанавливаемой перед каждой более-менее долгой стоянкой, или же опыту и умению Джирау, Орейши и Тима, наличию в отряде огнестрельного оружия у людей, умеющих с ним обращаться, а скорее всего из-за сочетания этих факторов, но путешествие по пустошам происходило довольно спокойно. Впереди отряда шел Джирау, который обладал великолепным чутьем на различных тварей и ловушки. Следом за ним, чуть подстав, шли Макс и Рау, в обязанности которых входило уничтожение обнаруженных Ушаном тварей. Из-за необходимости экономии боеприпасов основным уничтожителем являлся Альфар, в то время как спецназовец его подстраховывал, вмешиваясь только в случае, если очередная затаившаяся тварь оказывалась чересчур живучей или неуязвимой к магии. Затем, шагав в 50 от авангарда, шел основной отряд, состоящий из Орейши, Софии, Дроуэс, Артема и четырех спецназовцев, идущих по углам построения и зорко следящих, чтобы никто не отстал. И, наконец, замыкал походную колонну Орейшгард, в которую входила Ольга, как пусть слабо, но владеющая магией ученица Альфара, Драконит Тим и кто-нибудь из бойцов Шестакова. Данное построение, как показала практика, оказалось на редкость удачным, позволяя весьма эффективно обороняться от нападений как спереди, так и сзади, что было весьма актуально, из-за пренеприятнейших повадок некоторых монстров, замаскировавшись, пропускать отряд мимо себя, дабы атаковать со спины. Впрочем, о большинстве подобных хитрецов Джирао предупреждал заранее, после чего они немедленно уничтожались ледяными стрелами, когтями вьюги, укусами холода и другими подарками из арсенала снежного эльфа. Также из них, кто каким-либо образом ухитрялся избегнуть внимания Ушана, при первой же попытке атаки падали, сраженные пулями гамовцев или замороженные магическими ударами Ольги. За все три дня Тиму, по словам Орейши, одному из лучших воинов ближнего боя, с которыми ей доводилось сталкиваться за всю жизнь, так ни разу не пришлось демонстрировать свои навыки. Надо сказать, что подобная ситуация его особо не расстраивала. Нет, на привалах он периодически любил поворчать, что вот мол, что это за путешествие такое, ни одной твари еще прибить не довелось. Но у Тони явно слышалось полное довольство подобным обстоятельствам и искреннее желание, чтобы так продолжалось и дальше. Впрочем, относительная безмятежность похода радовала не одного лишь драконида. Как-то раз, во время очередного привала, Орейша, любуясь яркими вспышками голубого пламени, с которыми сгорала в установленном Артемом круге чистоты, стая каких-то мелких летучих тварей, мечтательно заметила. А хорошо все-таки, когда в отряде имеются чистокровки, и ночью можно спать спокойно. И вообще, третий день идем, а до сих пор ни одного раненого. А ведь будь у нас обычный искательский отряд, сейчас как минимум одного человека бы потеряли. Бродячий рой стрекоптеров. Она кивнула в сторону очередной вспышки. Одна из наиболее серьезных опасностей пустоши. А сейчас сидим, любуемся. Хорошо. И как с ними бороться? Нервно взглянув на очередную подлетающую к барьеру тварь, размером с крупного дрозда, ярко-желтого цвета, оснащенную внушительными челюстями и двумя парами стрекозиных крыльев, поинтересовался капитан. Вдруг на марше подобная стайка застанет, так что времени круг поставить не будет. Да как и с любой другой мелочью, бить их, что под рукой попадется, тем и бить. Они обычно не распределяют атаки, а всей стаи кого-нибудь одного атакуют. Ну а остальные члены отряда, их пока они свою жертву едят и давят, если успевают всех уничтожить, то потом одну могилу копают. Если нет, то больше. Максим Петрович от таких объяснений поморщился. Мысль о том, что если бы великий маг не заявил о своей крайней усталости и полной невозможности продолжить движение без небольшого отдыха, а после остановки не бросился первым делом ставить защитный барьер, продемонстрировав изрядную прыть, совершенно не вяжущуюся с образом смертельно утомленного, то в отряде вполне могли появиться первые потери. Его отнюдь не порадовало. Так что, быстро завершив разговор с Арахнидой, он подошел к Артему, чтобы выяснить, насколько случайно была так вовремя наступившая усталость великого мага. «Как-как? Не знаю», – пожал плечами Морозов в ответ на расспросы капитана. «Почуял просто. А на усталость сослался, чтобы сумасшедшим не выглядеть. Ну, как бы вы отреагировали, если бы я заявил, что как-то неправильно себя ощущаю? Неудобно мне. И чувствую, что для удобства мне просто позарез необходимо защитный круг поставить». «Нормально. Все равно где. В общем, ну бывало такое. Был у нас один боец, тоже неприятности чуял. Вот наподобие, как ты говоришь. И немало он так людей спас. Так что без проблем останавливались бы. Да и защиту ставить помогли. А если бы ничего не произошло, каким бы я идиотом себя чувствовал? Да и смеялись бы, наверное. А защиту лишний раз поставить, сами знаете, мне не в тягость», — улыбнулся Артем. И действительно, бывший предводитель отряда наемников в данном плане оказался настоящим уникумом. Если установка круга чистоты диаметром всего лишь около 5 метров, минимально возможный размер, допустимый ритуалом, у всех остальных членов отряда вызывала довольно серьезный упадок сил, и для повторной установки им требовалось не менее чем 6 часов отдыха, то великий маг без особого напряжения мог возвести в 2 раза больше барьер, причем восстанавливался после такого подвига с невероятной скоростью и уже через 1,5-2 часа мог штамповать следующую защиту. «В тягость не в тягость, а в следующий раз ты о своих предчувствиях говори прямо. Обещаю, смеяться никто не будет. Даже если ничего и не произойдет, лучше быть живым перестраховщиком, чем мертвым героем». «Я воль, майн фюрер», — улыбнулся ролевик. «Но-но-но», — преувеличенно грозно нахмурился капитан. «Ты говори, говори, да не заговаривайся. Я в советской армии служил. Не к лицу мне такие обращения выслушивать». «Как прикажете, товарищ комиссар». И без того довольно широкая улыбка Артема вообще, казалось, вознамерилась перерасти в пределы разумного и дотянуться до ушей. «Ну то-то же», — улыбнулся и Шестаков. Так что, казалось, ранее практически бесполезный гражданский обладает развитой интуицией и способен ощутить серьезную неприятность прежде, чем она произойдет. Здорово подняло настроение капитана. Уж он-то знал, насколько может сократить потери наличие такого чующего бойца в группе. К вечеру 4-го дня пути Джерал сообщил, что отряд наконец-то приблизился к обитаемым местам, а на следующие сутки путешественники вышли к небольшому поселению, раскинувшемуся вокруг мощного замка, тяжеловесной громадой, нависающего над поселком. «Форт Эстах», — гордо провозгласила Арейша. «Рада пригласить вас в гости, друзья».